Селиара была черной розой в мире ковки, и она была одной из редких красавиц, которые были кузнецами. Ведь большинство кузнецов были мускулистыми дикарями, в отличие от Селиары, молодой красавицы, сексуальной и привлекательной. «Я очень занята. Передай мне вещи и уходи», — нетерпеливо сказала Селиара, глядя на Шифена. Услышав ее слова, у Шифена появилось чувство дежавю. Кажется, он уже слышал их раньше. Немного поразмыслив, Шифен вдруг вспомнил. Разве не он обычно любил использовать эти слова? «Вот письмо, которое лорд Вайсман хотел, чтобы я вам передал». Селиара получила письмо. Не взглянув на письмо ни одним взглядом, она произнесла: «Теперь вы можете идти». Селиара уже было начала закрывать деревянную дверь. Шифен потерял дар речи, хотя давно знал о характере Селиары. У любого рода мастера будут свои причуды. Селиара была не исключением. Однако, Шифен сумел подчинить Селиару в своей прошлой жизни, поэтому не было никакой причины, по которой он не мог бы сделать это и сейчас. Более того, казалось, он уже выучил знаменитую фразу Селиары: «Я занята, тогда я пойду». С этими словами Шифен достал огненно-красный кристалл, подаренный ему Вайсманом. Он немного поиграл с кристаллом, прежде чем уйти. Огненно-красный кристалл испускал ослепительное красное свечение. Огненно-красное свечение усилило свой блеск, привлекая внимание прохожих. «Подожди», — неожиданно сказала Шифена. «Мастер Селиара, у вас есть еще вопросы?» — с улыбкой спросил Шифен. Большие глаза Селиары уже были прикованы к огненно-красному кристаллу в руке Шифена. Она была похожа на маленького влюбленного котенка. Хотя характер Селиары и был несколько странным, она столкнулась с той же проблемой, что и все кузнецы. Желание редких кузнечных материалов. Не было ни одного кузнеца, который бы не хотел создать предмет, известный на всем континенте. Между тем, обязательным условием для создания такого предмета были несравненно драгоценные материалы. Возьмите, к примеру, абиссальное лезвие в руках Шифена. Его известность распространилась по всему континенту, ведь знаменитый кузнец Алис использовал клык короля черного дракона в качестве основного материала. Кем был король черный дракон? Это был король среди драконов, который представлял собой разрушение. Это было пугающее существо, которое было ближе всего к Богу. Он мог разрушить многомиллионный город одним дыханием. Это было пугающее существо, которое могло в одиночку уничтожить целое королевство. Чтобы создать клинок бездны, нужен был самый ценный клык этого существа. После создания абиссального клинка, он стал одним из 36 знаменитых мечей в сфере Бога. Абиссальный клинок потряс всю сферу Бога, и даже спустя тысячи лет его мощь все еще была безгранична. «Можешь продать мне этот предмет?» – спросила Селиара. Шифен покачал головой и сказал: «Мне очень жаль, мастер Селиара, но лорд Вайсман изначально хотел, чтобы я отдал вам этот предмет в обмен на то, что вы сделаете предмет для меня. Тем не менее, видя, как вы заняты, мне неудобно продолжать вас беспокоить. Поэтому я собираюсь найти мастера Прауста, может, он сделает тот предмет, который я хочу». «Что, ты на самом деле собираетесь отдать такой драгоценный материал этому старому ублюдку Проусту? Ты хоть знаешь, какое это расточительство? Я помогу. А так как ты, мечник, мне не составит проблем выковать пылающий метеор высокого качества. Если ты отдашь материал этому старому ублюдку, он обязательно его испортит». Глава 177. Шок Селиары. Селиара уставилась на Шифена своими миндалевидными глазами, ее руки были на бедрах. Она была похожа на злую львицу. Это удивило Шифена. Он не знал, что сказать в этой ситуации. Раньше Селиара просто реагировала на него холодным равнодушием, но теперь она стала такой послушной. Пылающий метеор был оружием, которое только Селиара знала, как создавать, и оно также ее самым известным предметом. Это было оружие, о котором мечтали все мечники. В прошлой жизни Шифена, когда он был мечником, умолял Селиару создать для них пылающий метеор. Многие игроки даже были готовы обанкротиться, чтобы заполучить пылающий метеор. Шифен, который в то время уже стал королем мечей, не был исключением. Ему удалось заполучить один, но с большим трудом. Хотя Шифен уже достиг своей цели, он решил поиграть с Селиарой, делая вид, что колеблется. Селиара тут же запаниковала. Если она действительно позволит этому старому ублюдку Просту заполучить такой большой кристалл звездного огня, то эта старая крыса обязательно придет к ней, чтобы похвастаться. «Ты должен знать, что я самый удивительный мастер-кузнец во всем городе Белой реки. Ни один из предметов, которые я выковала, не является обычным. Более того, сейчас у меня очень хорошее настроение, поэтому я использую редкий материал из моей эксклюзивной коллекции, чтобы создать пылающий метеор, который будет идеально тебе подходить. Если ты мне не веришь, тогда проходи и посмотри». Селиара поспешно втянула Ши Фэна в свою кузницу, решив показать ему свою коллекцию шедевров. Хотя с улицы дом был разрушен и скромен, внутри интерьер был красивым и великолепным. В хрустальных шкафах лежало прекрасное оружие и снаряжение. Ни один из этих видов оружия или снаряжения не было обычного качества. Все они были шедеврами уровня прекрасного золота или выше. Все это были шедевры, потому что, по сравнению с предметами того же ранга и уровня, атрибуты оружия и снаряжения, изготовленного Селиарой, были намного выше. «Ну как, видите тот великий меч темно-красного цвета, расположенный в самом верху? Это эпическое оружие, которое сделала лично я», — похвасталась Селиара, выпитив грудь. «Действительно, это было Селиара. Среди всего этого оружия и снаряжения самым удивительным предметом было эпическое оружие 120 го уровня. С точки зрения силы, превосходил стражем Ивиса. Это было величайшее творение Селиары на сегодняшний день, и это был единственный предмет, получивший ранг эпика. Причина, по которой Селиара носила титул гения в мире ковки, заключалась в том, что она случайно создала это эпическое оружие. Для кузнеца было почти невозможно преднамеренно подделать эпическое оружие, так как уровень успеха даже для мастера ковки был ужасно низким. Как правило, только великие мастера ковки могли достичь это умение. К сожалению, Селиара застряла, и она постоянно будет в шаге от того, чтобы стать великим мастером-кузнецом. Поэтому Селиара не хотела, чтобы кто-то ее беспокоил, ведь она скрывалась в свободной зоне города Белой реки, постоянно изучая искусство ковки. «Теперь ты знаешь, насколько я удивительна, верно? Кроме этих старых монстров, нет никого, кто мог бы превзойти меня в методах ковки», — ухмыльнулась Селиара. Ее взгляд снова переместился на кристалл в руке Шифинга. «Благодаря моим методикам и звездно-огненному кристаллу, я гарантирую, что смогу создать исключительный пылающий метеор. Более того, так как сам лорд Вайсман послал тебя ко мне, я, естественно, сделаю все возможное, чтобы помочь». Ши Фэн просто улыбнулся в ответ на слова Селиары. Он передал ей звездно-огненный кристалл, тихо сказав: «Тогда я не буду вас беспокоить, мастер Селиара». Селиара широко улыбнулась, получив звездно-огненный кристалл. Она тут же побежала в кузнечную комнату. «Мастер Селиара, пожалуйста, подождите минутку», — поспешно сказал Ши Фэн. «Что? Не говори мне, что передумал». Селиара сморщила брови. Она очень не хотела расставаться с звездно-огненным кристаллом. «Вы неправильно меня поняли, мастер Селиара. Я думаю, что этот предмет должен вам чем-то помочь». Ши Фэн достал кусочек рунической стали, который он получил в качестве награды. «Этот предмет может увеличить вероятность успеха в ковке, и в то же время он может увеличить атрибуты кованого предмета». Селиара не могла поверить своим глазам, когда увидела руническую сталь. Она тут же выхватила ее из рук Ши Фэна. Затем она снова смерила Ши Фэна взглядом. Хихикнув, она сказала: «А я ведь не думала, что у тебя будет так много драгоценных сокровищ. Что еще у тебя есть? Просто доставай все». «Ладно, у меня есть еще предмет, который я вам временно одолжить». Под пристальным взглядом Селиары, Ши Фэн не мог сдержать улыбки. Затем он достал книгу по ковке. Внезапно глаза Селиары расширились. Она была в шоке, не в силах произнести ни слова. «Это книга ковки, написанная лично богом ковки. Ты, почему у тебя есть этот предмет?» Голос Селиары дрожал от волнения. Она не смогла удержаться, тут же выхватив книгу из его рук. «Мастер Селиара, я полагаю, вам известно, насколько ценен этот предмет. Я могу одолжить его вам на время. Поэтому я надеюсь, что вы сможете использовать его правильно и создать шедевр», — сказал Ши Фэн, возлагая большие надежды на пылающий метеор. «Поэтому, естественно, он не будет ничего сдерживать в его создании. Более того, неигровые персонажи не могли украсть предметы, принадлежит игрокам. Правда?» Селиара не могла поверить своим собственным ушам. От восторга она бросилась Ши Фэну на шею и поцеловала его. Затем она взяла книгу ковки и отправилась в свою личную комнату ковки. «Подожди здесь некоторое время. Я гарантирую, что ты не будешь разочарован». Ши Фэн был застигнут врасплох. Тем не менее, он очень быстро пришел в себя и слегка улыбнулся. Селиаре понадобилось много времени, чтобы изготовить снаряжение. Поскольку Ши Фэну было нечего делать, Он продолжал улучшать роскошную версию путеводителя по городу Белой реки. В конце концов, у него ведь было огромное количество информации. Он не мог объяснить все в нескольких предложениях. Время пролетело незаметно, и с тех пор, как Ши Фэн вошел в город Белой реки, прошло 2 часа. Между тем, различные гильдии в городе Белой реки постоянно покупали и обменивали точильные камни, в то же время пытаясь повысить уровни в областях монстров высокого уровня. Снег, игроков становится все больше и больше, и это сильно замедляет нашу скорость прокачки. «Почему бы нам не отправиться в мрачную долину?» — сказала Чжао Юэжу. После того с помощью одного тройного заграждения пламени добила ослабшего оборотня 10 го уровня с низким хп. Изначально здесь было не так много игроков. Тем не менее, из-за действий Ши Фэна, сюда начали прибывать игроки 8-9 уровня. У каждого региона были ограниченные ресурсы, и каждый дополнительный игрок в регионе уменьшал доступность этих ресурсов. Естественно, что при уменьшении ресурсов скорость прокачки также падает. Поэтому Чжао Юэжу предложила отправиться в Мрачную долину, которая была областью монстров еще более высокого уровня. Мрачная долина была областью монстров с 11 по 14 уровень. С их текущим снаряжением они могли бы справиться с монстрами 11-12 уровня. Только опасность значительно возрастет. Тем не менее, их скорость прокачки увеличится. Мрачная долина также была недалеко от их текущего местоположения. Если они поторопятся, то смогут добраться туда всего за полчаса. Если бы они использовали свиток скорости, то смогут прибыть туда через 10 минут или около того. Нежный снег осмотрелась вокруг, обнаружив, что количество игроков, безусловно, увеличилось. Более того, все эти игроки были элитами различных крупных гильдий. Будь то заманивание или хватание монстров, все они были чрезвычайно опытны в этом. В результате, количество доступных монстров уменьшилось, и их текущая скорость прокачки была меньше той, с которой они начали, в 2 раза. И игроки все прибывали. Если так и продолжится, они могут и не достичь уровня 10 даже через 7-8 часов. Ладно, после того, как мы получим новую партию точильных камней, мы отправимся в Мрачную долину, сказал Нежная Снег, посмотрев на прочность своего оружия. Осталось всего 9 очков. Поскольку ее оружие было секретно серебряного ранга, оставалось чуть более часа, прежде чем его прочность достигнет критической точки. В этот момент ей позвонили. Изначально Нежный Снег хотела отклонить звонок, не задумываясь. Однако когда она увидела, что звонил Ши Ши Фэн, на ее лице появилась слабая улыбка. Ранее, после того, как Ши Фэн вошел в город Белой реки, она также пыталась с ним связаться. Однако Ши Фэн перерезал все каналы связи. Она могла только отправить ему сообщение. Теперь, раз он лично связался с ней, то, скорее всего, наконец увидел ее сообщение. Глава 178. Супертемно золотой ранг. Так как с ней пытался связаться Ши Фэн, Нежный Снег не отклонила звонок. В любом случае, еще есть время, прежде чем прибудет новая партия точильных камней. Занятый человек, у тебя наконец-то появилось время связаться со мной, засмеявшись, сказала Нежный Снег. Ты смеешься, мисс Снег. Я ничего не могу с этим поделать. Я волновался, что бесконечные звонки будут отвлекать меня, поэтому я просто отключил телефон. Разве я не связался с мисс Снег сразу же после того, как закончил свои дела? Улыбнулся Ши Фэн. Судя по тону Нежного Снега, она была слегка обижена, однако он ничего не мог с этим сделать. Он потратил довольно много времени, чтобы покорить город Белой реки. Более того, ему нужно будет потратить еще больше времени. В конце концов, если бы он опубликовал путеводитель по городу Белой реки вскоре после того, как сам вошел туда, это бы вызвало подозрение. Как он мог все разузнать за короткое время? Поэтому Ши Фэн намеренно выждал время, прежде чем начать связываться с людьми, чтобы другие думали, что все это время он потратил на разведку. Если ты позвонил мне, это значит, что ты видел мое сообщение относительно информации о городе Белой реки. Что думаешь? Назови цену, серьезно сказала Нежный Снег. Если бы она могла получить информацию о городе Белой реки, то смогла бы подготовиться заранее. Таким образом, они могут получить огромное преимущество над другими гильдиями. Что касается денег, она редко обращала на них внимание. Более того, она верила, что Ши Фэн запросит цену от фонаря. Я уже составил путеводитель с информацией. Путеводители разделены на 2 версии. Упрощенная и роскошная. Через некоторое время я буду готов публиковать и продавать их на официальных форумах», — кивнул Ши Фэн. Нежный Снег была в недоумении, когда услышала слова Ши Фэна. Она не могла не признать, что Ши Фэн слишком хорошо понимал возможности для бизнеса. Она должна была признать, что даже она восхищалась деловой хваткой Ши Фэна. В городе Белой Реки было множество гильдий, больших и маленьких. По приблизительным оценкам, это число превышало 1000. Даже если Ши Фэн заработает только 1000 кредитов от каждой из этих гильдий, он все равно сможет заработать более 1000000 кредитов. Когда она услышала, что он упомянул упрощенную версию, то поняла, что она явно предназначалась для обычных игроков. На них Ши Фэн тоже немало заработает. Чистая прибыль будет составлять несколько 1000000. И все это только за 1 ночь. Вполне возможно, что только Ши Фэн был способен на такой подвиг. Не могу не похвалить тебя. Однако я хочу получить эту информацию заранее. Конечно, я заплачу более высокую цену. Иными словами, я надеюсь, что ты можешь отложить публикацию информации на 3 или 4 часа. Я не только куплю информацию по высокой цене, но я также готова заплатить 1000000 кредитов в качестве платы за отсрочку. Интересно, возможно ли это? Спросила Нежный Снег, улыбнувшись. 1 000000 кредитов только за отсрочку? Да, Ши Фэн был действительно в шоке. Первоначально, связавшись с Нежным Снегом, он просто хотел продать ей путеводитель первой. Он не думал, что Нежный Снег предложит такое. Он оценил ее интеллект. На самом деле, даже если бы Нежный Снег не предложила компенсацию, он все равно задержал бы выпуск путеводителей на 2 или 3 часа. Таким образом, доверие к путеводителям только возрастет. Разве этого недостаточно? Тогда, 2 000 000? Нежный Снег слегка сморщила брови. Нет, 1 000000 достаточно. Просто. Интересно, ты хочешь упрощенную версию или роскошную? Ши Фэн разразился смехом. Ты еще спрашиваешь, чем детальнее, тем лучше. Нежный Снег закатила глаза в ответ на слова Ши Фэна. Тогда, это роскошная версия. Я продаю ее за 20 000000 кредитов. На самом деле, в моем распоряжении есть супер роскошная версия. Интересно, заинтересует ли это мисс Снег? Спросил Ши Фэн, загадочно улыбнувшись. Супер роскошная версия? Сколько ты хочешь за нее? Спросила Нежный Снег. 1 000000, ответил Ши Фэн. Роскошная версия стоит 20 000000 кредитов. Но ты продаешь супер роскошную версию за 1000000? Ты считаешь меня за дуру? Как я могу так думать? Я столько сил в это вложил. Если не хочешь, так и скажи. Достаточно будет приобрести только роскошную версию. Ши Фэн был полон только добрых намерений. В супер роскошную версию он бы добавил действительно важную информацию. Например, информацию, касающуюся того, как быстро прокачать уровень, и информацию о различных ежедневных доступных квестах, которые могут быстро повысить уровень и репутацию. Хотя информации было не так много, помощь от нее была бы значительной. Этого было достаточно, чтобы Нежный Снег смогла опередить другие гильдии. Первоначально Ши Фэн не собирался продавать эту информацию. Однако Нежный Снег была особым случаем. Главная причина заключалась в том, что Ауроборос, к которому принадлежала гильдия Нежного Снега, не имел с ним никаких конфликтов. В конце концов, главная сила Ауробороса была основана в столице, городе Звездной Луны. Нежному Снегу рано или поздно придется отправиться в столицу, чтобы продолжить свое развитие. Сейчас он просто предложил ей услугу. В будущем, если он столкнется с неприятностями, он тоже может попросить Нежный Снег о помощи. В конце концов, конкуренция в городе Белой Реки довольно интенсивная. Если какая-то крупная гильдия будет намерена преследовать его собственную, он может попросить Нежного Снега о помощи. Учитывая характер, она определенно протянет ему руку помощи. Кроме того, еще одна причина, по которой Ши Фэн сделал это, заключалась в том, чтобы отвлечь внимание от самого себя. Разруха всегда преследовала великих. Если на горизонте появится кто-то более мощный, гильдия переключит на него свое внимание. Своим действием Ши Фэн мог убить 2 зайцев одним выстрелом. И теперь все зависело только от решения Нежного Снега. После нескольких секунд молчания Нежный Снег вздохнула, сказав: «Хорошо, я куплю ее. Когда ты сможешь мне ее передать?» «Через 1/2 часа», — ответил Ши Фэн. «Хорошо, за это время я переведу тебе деньги», — сказала Нежный Снег, после чего отключилась. Чжао Юэжу, стоявшая рядом с Нежным Снегом, слышала каждое слово разговора. Она озадаченно спросила: «Снег, я не пытаюсь делать тебе выговор, но, несмотря на то, что Ефен один из редких экспертов высшего уровня, сколько информации он мог собрать всего за несколько часов, не говоря уже о том, что эта информация оценивается в 1 000 000 кредитов. Он явно просто пытается нажиться на нас. Он такой неблагодарный. Мы же помогли ему с подземным миром. Прежде чем судить, давай сначала посмотрим», — сказала нежный снег. На самом деле, даже она особо не надеялась на информацию. После чего Ши Фэн заключил аналогичную сделку с пронзающим сердце из Альянса Ассасинов. Однако на этот раз он не предлагал супер-роскошную версию. В конце концов, главная сила Альянса Ассасинов находилась в городе Белой Реки. Он продал им информацию только в знак дружбы с пронзающим сердцем. Пронзительное сердце, естественно, знал это, поэтому был очень тронут действиями Ши Фэна. Он сразу же заплатил Ши Фэну 50 000 000 кредитов в качестве благодарности. В то же время, с этой информацией на руках, Ши Фэн мог также поручить вышестоящим органам власти рассмотреть вопрос о подавлении развития военного союза в городе Белой Реки. Таким образом, у военного союза даже не будет времени на то, чтобы создавать проблемы Ши Фэну. Прошло еще полчаса. Ши Фэну наконец удалось собрать и систематизировать информацию в супер-роскошную версию путеводителя по городу Белой Реки. Затем он отправил это нежному снегу, Блэки и другим членам своей команды. С помощью Блэки, каждый член команды быстро бы поднялся до 10 уровня. Они будут намного быстрее, чем нежный снег, поэтому Ши Фэн должен был заранее дать Блэки и другим лучше понять город. В противном случае, они быстро потеряются. В этот момент открылась металлическая дверь кузнечной комнаты. Селяра явно выглядела более уставшей. Ее кожа покрылась кристально чистым потом, и она выглядела так, будто только что вышла из бассейна с водой. Очень соблазнительно. «Вот, предметы для тебя». Селяра достала книгу ковки и с большой неохотой передала ее Ши Фэну. Затем она достала огненно-красный летающий дротик. Этот летающий дротик излучал ярко-красный цвет, пьянящий сердце человека. Помимо эпического великого меча, этот предмет также можно назвать моим величайшим шедевром. Из-за качества материалов, являющихся ограничивающим фактором, этот предмет не может получить ранг эпик. Тем не менее, он все еще превосходит по рангу предметы ранга темного золота. Ты можешь называть его метательным оружием ранга супер темного золота. Относись к нему бережно. Супер темно золотой ранг? Что это такое? Ши Фэна переполняли сомнения. Если это темное золото, то это темное золото. Если это эпик, то это эпик. Зачем придумывать ранг супер темного золота? Судя по тому, что пытается сказать Селяра, этот предмет, казалось, был между двумя рангами. Глава 179. Псевдоэкстраординарные атрибуты. В воспоминаниях Ши Фэна не было ни одного упоминания о ранге супер темного золота. Однако, если сама Селяра так это назвала, значит так и было. Только какими именно атрибутами обладал этот пылающий метеор? Ты не уверен, что означает ранг супер темного золота? — спросила Селяра. Она была в очень хорошем настроении после изготовления такого шедевра. Поэтому она объяснила: «Совершенно нормально, что ты не слышал об этом. Такое знают только старые великие мастера-кузнецы. Даже я обнаружила это случайно. В самом деле, в сфере бога, после ранга темное золото следует ранг эпик. Однако между этими двумя рангами существует огромный порог. Можно сказать, что предметы подвергаются огромному скачку в качестве при повышении с уровня темного золота до уровня эпик. Тебе не кажется, что это странно?» Ши Фэн кивнул. Селяра говорила правду. Снаряжение ранга темного золота было лишь немного сильнее, чем снаряжение ранга прекрасного золота. Однако, что касается атрибутов, снаряжение ранга эпик был на несколько уровней выше снаряжения ранга темного золота. Например, Страж Мэйвиса. Он намного превосходил Серебряное озеро Ши Фэна, которое обладало атрибутами, конкурирующими с оружием ранга темно-золотого ранга. Снаряжение ранга эпик мгновенно дало Блэки более сильный урон и силу атаки, чем у Ши Фэна. Сила предмета ранга эпик была очевидна. «Похоже, ты тоже понимаешь разрыв между этими двумя рангами», — с улыбкой сказала Селяра. «На самом деле, предметы ранга эпик носят другое название». «Другое название?» Это был первый раз, когда Ши Фэн слышал о таком. «Именно, другое имя. Это также кое-что, что я узнал после чтения книги по ковке, которую ты одолжил мне. В древние времена предметы ранга эпик назывались также необыкновенными предметами. Владельцы этих предметов обладали абсолютной силой, которая позволяла им превосходить обычных смертных. Таким образом, они были известны как необыкновенные или экстраординарные. Между тем, я не использовала необычные материалы для ковки пылающего метеора, поэтому он не смог стать необыкновенным предметом. Тем не менее, его все еще считать псевдоэкстраординарным предметом. Псевдоэкстраординарный предмет, Ши Фэн, кажется, начинал понимать. Посмотри сам. Селиара вручила Ши Фэну пылающий метеор. Псевдоэкстраординарный предмет – это максимальный предел, которого смертные могут достичь своей собственной силой, в то время как этот пылающий метеор можно считать шедевром, самым близким к необыкновенному предмету. Услышав эти слова, сердце Ши Фэна забилось чаще. Это был предмет, близкий по качеству к предмету ранга эпик. Скорее всего, кроме его магического оружия, абиссального клинка, ни один другой предмет в его распоряжении не мог сравниться с пылающим метеором. Кроме того, пылающий метеор, который он получил в своей предыдущей жизни, был всего лишь ранга темного золота. Он не ожидал получить псевдоэкстраординарный предмет в этой жизни. Ши Фэнг тут же взглянул на его атрибуты. Пылающий метеор, метательное оружие, ранг темного золота. Требования к снаряжению. Сила 120, ловкость 140, сила атаки, сила игрока 2, сила плюс 50, ловкость плюс 65, выносливость плюс 10, скорость атаки плюс 5, максимальное расстояние броска 45 ярдов, игнорирование уровней плюс 8, скорость атаки увеличена на 15%, при атаке 35% шанс игнорировать защиту цели, 30% и краткий шанс активировать эффект четырехкратного фантома. Каждый фантом наносит 50% огненного урона, 10% шанс активировать эффект отбрасывания, 5% и краткий шанс активировать эффект горящего пламени, нанося цели 200 ед огненного урона каждую секунду в течение 10 секунд, до 5 раз. Дополнительный навык, ярость бога огня, наносит физический урон и огненный урон противникам в радиусе 43 ярда, наносит 900% урона начальной цели, а урон уменьшается на 10% с каждым последующим попаданием в противника до минимума 500% урона. Перезагрузка. 3 минуты. Из-за ограниченности в материалах, это всего лишь псевдоэкстраординарный предмет. Пылающий метеор может быть преобразован в предмет ранга эпик, если добыть материалы огненного типа ранга эпик. Ограничение пользователя. ЕФН. Не может быть дропом. Не может быть продано. Ши Фэнг был в шоке, когда увидел эти атрибуты. Как и ожидалось от псевдоэкстраординарного предмета, он намного превосходил обычные предметы с рейтингом темного золота. После оснащения его сила резко взлетит на несколько рангов. Получив пылающий метеор, Ши Фэн наконец почувствовал себя настоящим мечником. Мечник принадлежал к классу ближнего боя, поэтому их дальние атаки не были особенно сильны. Большинство игроков-мечников не обращали особого внимания на метательное оружие дальнего боя. Однако Ши Фэн сильно полагался на свои дальние атаки. В конце концов, было много случаев, когда столкновение с монстрами в рукопашном бою было проблематичным. Если бы он мог переключиться на дальние атаки, ему было бы намного легче. Более того, в сфере бога было много общих навыков. Среди них было немало метательных навыков. Если Ши Фэн сможет выучить хотя бы несколько, то не будет отставать от других классов дальнего боя. Теперь, когда у него был псевдоэкстраординарный предмет, пылающий метеор, дистанционные атаки перестали быть одной из слабостей Ши Фэна. Более того, метательное оружие не было расходным материалом. Благодаря магическим ингредиентам, количество применений пылающего метеора было безграничным. Всякий раз, когда метательное оружие попадает во врага, оно мгновенно исчезает и вновь появляется в руках игрока. Очень удобная функция. К сожалению, текущие атрибуты Ши Фэнга не позволили ему экипировать пылающий метеор. Только заменив и модернизировав снаряжение, которое он в настоящее время носил, он мог соответствовать требованиям пылающего метеора. Закончив читать введение к пылающему метеору, Ши Фэн сильно удивился. Изначально Селиара была мастером-кузнецом, так почему во введении она значилась как великий мастер-кузнец? Мастер Селиара, вы уже великий мастер-кузнец? Системное введение нельзя было подделать. Если система показывала это, значит это должно быть правдой. Однако это было немыслимо. Селиара, которой не было и 30 лет, на самом деле стала великим мастером-кузнецом. Во всем королевстве Звездной Луны не было ни одного великого мастера-кузнеца. Великие мастера-кузнеца были существами, которые были на вершине в сфере Бога. Их статус были не ниже, чем у правителя страны. Обычно встретить великого мастера-кузнеца можно только в случае большой удачи, и то, в столице империи или в таких местах, как Блэквинг. Хаэм, я не ожидала, что твое зрение будет таким острым. Я действительно стала великим мастером-кузнецом. Тем не менее, это все благодаря тебе. Если бы ты не одолжил мне книгу упаковки, которая позволила мне разгадать тайны, которые беспокоили меня последние несколько лет, я не смогла бы им стать. В качестве благодарности, вот, мой кристалл для связи. В будущем ты можешь связаться со мной в любое время, сказал Селиара, улыбнувшись. Система. Скрытый квест «Поиск Селиары» завершен. Перевыполнен благодаря тому, что Селиаре удалось стать великим мастером-кузнецом. Награда игрока. Псевдоэкстраординарный предмет. Пылающий метеор. Награда игрока. Кристаллом для связи с Селиарой. Благосклонность Селиары увеличена на 200 очков. Репутация в Королевстве Звездной Луны плюс 50. Репутация в городе Белой Реки плюс 300. Получен титул «Друг Великого Мастера». Мастерство ковки увеличено на 500 очков. Награда 200 000 EXP. Ши Фэн мгновенно поднялся до 14 уровня. Ши был поражен, когда увидел эту серию наград. Игнорируя тот факт, что благодаря кристаллу связи он мог часто просить Селиару поручить ему определенные дела, одни 300 очков репутации в городе Белой Реки значительно бы облегчили покупку недвижимости. Если он станет бароном, то сможет купить частную территорию в городе Белой Реки, основав там резиденцию гильдии. Тем не менее, барон мог купить землю только на окраине. Что касается Селиары, она только что стала великим мастером, поэтому намеревалась отправиться в путешествие. Она хотела ознаменовать свое достижение, создав первый предмет, получивший ранг эпик, поэтому ей нужно было найти материалы. Вскоре Ши Фэн вышел из кузницы. После он разместил на официальном сайте путеводитель по городу Белой Реки, отложив публикацию на 3 часа. Затем он использовал пропуск в город Блэквинг и телепортировался туда. Вскоре после того, как Ши Фэн ушел, в город Белой Реки вошла другая группа игроков. Тут же раздались системные объявления. Глава 180. Анонимная сенсация. Ха-ха-ха. Наконец-то мы прибыли в город Белой Реки. Это место выглядит эффектно. Такие удивительные НПЦ. По прибытию в город Белой Реки Блэки и остальные были переполнены радостью, волнением и неописуемым чувством гордости. Кроме Блэки и одинокого Снега, которые оставались относительно спокойными, Кала и остальные были в оцепенении. Им казалось, что они во сне. Когда огненные танец и Блэки перегруппировались с Блэки, то обнаружили, что Блэки и одинокий Снег фактически привели их к борьбе с группой монстров 20 уровня. От шока у них едва не случился сердечный приступ. Сфера Бога была не похожа на любую другую игру виртуальной реальности, и убивать монстров более высокого уровня было чрезвычайно трудной задачей. Более того, их средний уровень не достиг даже 8-го уровня. Бросать вызов болотному носорогу 20-го уровня – это просто самоубийство. Тем не менее, Блэки и одинокий Снег немедленно потащили свою группу к болотным носорогам. Они действовали так, как будто болотные носороги были не монстрами 20-го уровня, а гномами 0-го уровня. Тем не менее, огненные танец и Кала даже представить себе не могли, что произойдет дальше. Блэки мгновенно поджарил носорогов 20-го уровня, которых выманил одинокий Снег одним лишь адским пламенем. Их опыт мгновенно увеличился. От увиденного у Калы и остальных чуть не выскочили глаза из глазниц. С тех пор, как они разделились, прошло всего несколько часов, но темпы роста Блэки и одинокого Снега значительно увеличились. За полчаса они смогли подняться на уровень. Когда Кала и огненный танец узнали, что Блэки и одинокий Снег уже на 13 уровне, сильно удивились. Такой большой разрыв. Когда Блэки и одинокий Снег вдруг успели стать такими сильными, единственным логическим объяснением была помощь Ши Фэна. Ну ладно, если бы только один Ши Фэн был таким сильным. Тем не менее, в их команде было еще 2 сильных игрока 13 уровня. Насколько же сильна эта команда? Спустя несколько часов Кала и другие достигли 10 уровня. Тем временем Блэки и одинокий Снег поднялись до 14-го уровня. Они действовали в соответствии с просьбой Ши Фэна, знакомились с городом Белой Реки. Затем они пройдут несколько редких дневных квестов и смогут заполучить редкие предметы. Однако, вскоре после того, как они вошли в город Белой Реки, раздался звук системного объявления. Региональное системное объявление города Белой Реки. 5 игроков вошли в город Белой Реки. Активация рейтинга города Белой Реки. Региональное системное объявление города Белой Реки. 5 игроков вошли в город Белой Реки. Активация рейтинга города Белой Реки. Региональное системное объявление города Белой Реки. 5 игроков вошли в город Белой Реки. Активация рейтинга города Белой Реки. После того, как объявление повторилось трижды, все игроки города Белой Реки были шокированы. Что произошло? В город Белой Реки вошло более 5 игроков. Сколько времени прошло с тех пор, как Шифен совершил этот подвиг? Дерьмо. Что эти люди едят? Я только достиг 8 уровня, но уже есть группа игроков 10 уровня. Они не могут нормально играть. Этого не может быть, верно? Никто из этих людей не является игроком гильдии. Как все они могут быть независимыми игроками? Ха-ха-ха. Круто, гильдии думали, что они лучшие. Это научит их тому, что независимые игроки, такие как мы, по-прежнему самые сильные. Почему я не слышал об этих людях раньше? Кто они? Более того, они не вошли в город Белой Реки вместе. Они не могут быть игроками одной группы, верно? Игроки вовсю обсуждали приход Блэки и остальных в город Белой Реки и активацию рейтинга. Игроки в списке, без сомнения, сейчас были в центре всеобщего внимания. Разузнать. Я хочу знать, кто эти люди, немедленно. Все они независимые игроки. Немедленно свяжитесь с ними. Даже если нам придется дать им официальные должности, мы должны завербовать их в нашу гильдию. Крупные гильдии начали ощущать давление. Рейтинг должен был быть отражением конкуренции между различными крупными гильдиями, но теперь он принадлежит группе независимых игроков. Более того, они заняли первые 6 позиций. Это смутило крупные гильдии. Они должны немедленно нанять этих независимых игроков в свои гильдии. Таким образом, название гильдии также появится в списке рейтинга. Тем временем Блэки и Одинокий Снег выполняли предыдущую просьбу Шифена. В тот момент, когда они вошли в город Белой Реки, система спросила, хотят ли они внести свои имена в рейтинговый список. Они оба тут же отклонили предложение. Однако для Калыя и других 5 членов команды это не имело большого значения. Это был хороший шанс вызвать панику в больших гильдиях. В конце концов, Кала и другие были все еще на 10 уровне. Это не вызовет большого шока. Тем не менее, если Блэки и Одинокий Снег добавят свои имена в список рейтинга, это был бы обоюдоострый меч, слава, которая может отравить им жизни. Крупные гильдии могли понять, как Кала и другие смогли достичь 10 уровня. Однако, если в списке рейтинга внезапно появится 2 игрока 14 уровня, они не смогут это осмыслить. Для повышения с 9 на 10 уровень потребуется больше, чем целый день. Однако разрыв в 4 уровня просто спровоцирует гильдии. Они найдут недобросовестные способы резкого повышения уровня. Если Блэки и Одинокий Снег дадут добро на отображение своих имен в рейтинговом списке, то превратят всех игроков города Белой Реки в своих врагов. Почему там нет имени Ефена? Кроме того, почему эти имена кажутся такими знакомыми? Поинтересовалась Нежный Снег, открыв рейтинговый список, и обнаружила, что все 6 лучших игроков были на одинаковом уровне. Однако первая позиция принадлежала не Шифену, а игроку по имени Огненный Танец. Более того, имени Шифена вообще не было в числе 6 лучших игроков 10 уровня. Эта ситуация очень запутала Нежный Снег. Снег, разве Кала, сонный ленивец и прожорливая мышь не в одной команде с Шифеном, никогда бы не подумала, что их скорость прокачки будет такой высокой. Чжао Юижу тут же узнала имена в списке рейтинга. Это потрясло ее, ведь у нее было четкое понимание предыстории этих игроков. Они определенно были нубами сферы бога, и даже близки не были к тому, чтобы стать экспертами. Первый раз они встретились в смертельном лесу, и в то время они были просто новичками, которых Шифен случайно выбрал в группу. Когда они встретились во второй раз, разрыв между ними несколько сократился. Теперь они превзошли ее. Просто невероятно. Слова Чжао Юижу озадачили и удивили Нежный Снег. Кто ты, Ефен? Как Шифен смог привести группу нубов к вершине? Кроме того, Шифен, его хороший друг Блэки и Одинокий Снег воздержались от отображения их имен в списке рейтинга. Нежный Снег не могла этого понять. В конце концов, нубы, которыми лично руководил Шифен, поднялись до 10-го уровня. Она не верила, что Блэки и Одинокий Снег не достигли 10 уровня. Значит, они скрывали свои уровни. Но почему они хотят скрывать свои уровни? Разве это не хороший шанс повысить свою репутацию? Зачем скрывать? Что от этого можно получить? Внезапно, Нежный Снег осознала, что одним из вариантов нет, единственным вариантом, было. После того, как она подумала об этом варианте, невольно вздрогнула. Глава 181. Шутка. Снег, что случилось? С тревогой спросила Чжао Юэжу. Это был первый раз, когда она видела Нежный Снег такой удивленный. Хотя было сам факт того, что группа нубов стала игроками 10 го уровня, был действительно неожиданным. Для Нежного Снега это не было сюрпризом. Ничего, я просто задумалась кое о чем. Вот и все, сказала Нежный Снег, махнув рукой. Нежному Снегу было все равно на Калу и других, ее также не заботили первые 6 позиций в рейтинге. Что по-настоящему ее беспокоило, так это уровни Ши Фэна и его друзей. Если все действительно так, как она себе представляет, то подружиться с Ши Фэном было очень мудрым решением. Когда прошлые спутники нестабильного разрушения и огненного танца увидели список рейтинга, были шокированы. Особенно шокированными были бывшие спутники огненного танца. Не только огненный танец достигла 10 уровня, а и водная буффала. Их сердца переполнились завистью и сожалением. Если бы они решили последовать за огненным танцем и присоединиться к команде Ши Фэна, то стали бы членами их команды. Они бы наслаждались завистью и восхищением других игроков всего города Белой реки, и многие мечтали бы оказаться на их месте. К сожалению, теперь они не могли ничего с этим поделать. Они попытались связаться с огненным танцем и водным буффало и извиниться, чтобы восстановить былые отношения. В конце концов, это всего лишь игра. Нет необходимости воспринимать все всерьез, они просто шутили. Однако огненный танец и водное буффало сразу же пресекли все их попытки на примирение. Нет смысла плакать из-за пролитого молока. Да и в будущем я не хочу с вами общаться. Слова огненного танца и водного буффало, несомненно, разрушили их последние надежды. Что касается нестабильного разрушения, зависть едва не свела его с ума. Он ясно помнил, что его команда однажды убила группу Калы из 3 человек, и их уровни упали до уровня 7. Когда они встретились у фонтана в городе Красного Лифа, они все еще были на 7 уровне. С другой стороны, после смерти, уровень нестабильного разрушения упал до уровня 8. В течение этих последних нескольких часов он отчаянно уничтожал монстров и собирался достичь 9-го уровня. Тем не менее, за тот же промежуток времени группа Калы достигла 10-го уровня. Какая же это скорость? Сначала Ши Фэн достиг 10 уровня. Теперь, Кала и остальные. В этом было определенно что-то подозрительное. Должен был быть какой-то метод, который позволил им достичь 10 уровня в такие короткие сроки. Ши Фэн, очевидно, знал этот метод. Это может быть даже какая-то гигантская ошибка в игре. Однако, нестабильное разрушение ничего не мог сделать против Ши Фэна. У него не было возможности заставить Ши Фэна поделиться этим секретом. Внезапно, в голове нестабильного разрушения официальном сайте, выявив эту ошибку, система может наказать Ши Фэна. С другой стороны, если это не было ошибкой, другие гильдии определенно не упустят шанса быстро подняться до 10 уровня. Они заставят Ши Фэна раскрыть этот метод. Если Ши Фэн будет держать рот на замке, то обзаведется врагами из каждой гильдии в районе города Белой реки. Между тем, если он раскроет метод прокачки, а система исправит его, это также приведет в ярость различные гильдии. Независимо от того, что бы сделал Ши Фэн, он больше не сможет продолжать повышать уровень в городе Белой реки. Ефэн, ни один человек не может оставаться мудрым постоянно. Я наконец-то понял твою слабость, взволнованно сказал нестабильное разрушение. Если он пригрозит этим Ши Фэну, у того не останется выбора, кроме как поделиться секретом. После этого нестабильное разрушение набрал номер Ши Фэна. В первый раз Ши Фэн не взял трубку. Во второй раз Ши Фэн также не взял трубку. Нестабильное разрушение сделал более 10 последовательных звонков Ши Фэну. Однако Ши Фэн не ответил ни на один из них. От ярости нестабильное разрушение едва не харкался кровью. Однако, при мысли о своем прекрасном будущем он успокаивался. Наконец, после более 40 звонков, Ши Фэн ответил. «Ты раздражаешь. Ты что, не понимаешь, что с тобой не хотят разговаривать? Ты свинья, мне нужно выругаться, чтобы ты был удовлетворен, мне нечего тебе сказать. Иди, играй, где хочешь и не беспокой меня». Ши Фэн начал ругаться сразу же, как ответил на звонок. Изначально он был занят ведением дел Сакварус и был в хорошем настроении. Однако, бесконечные звонки нестабильного разрушения стали его сильно раздражать. Сначала Ши Фэн думал, что нестабильное разрушение сдастся после нескольких отказов, но тот и не думал отступать. Извинившись перед Акварус и сказав, что у него есть кое-какие вопросы, которыми он должен заняться, он нашел безлюдное место и осыпал нестабильное разрушение хорошей бранью. Затем он поместил нестабильное разрушение в свой черный список, чтобы впредь он его не раздражал. «Ефен, ты смеешь сбрасывать мой звонок?» Нестабильное разрушение пылало от гнева. Теперь, когда Ши Фэн его оскорбил, его кровь закипела, а лицо стало багровым. Кровеносные сосуды на его лице почти лопнули. Однако, когда он собрался осыпать Ши Фэна ответными проклятиями, звонок отключился. Это еще больше разозлило нестабильное разрушение, и он еще раз набрал номер Ши Фэна. Однако, на этот раз его звонок даже не прошел, он был в черном списке. Нестабильное разрушение чуть не упал в обморок от злости. Он потратил столько времени, пытаясь дозвониться до Ши Фэна, но единственное, что он получил в ответ, это ругань. Ши Фэн даже занес его в черный список. Как он должен был угрожать Ши Фэну? Как он заставит Ши Фэна подчиниться? Нестабильное разрушение немедленно приказал одному из его подчиненных связаться с Ши Фэном. После еще нескольких попыток связаться с Ши Фэном, одна из них увенчалась успехом. Затем подчиненный нестабильного разрушения нажал кнопку, которая позволила другим участвовать в беседе. «Кто ты?» – спросил Ши Фэн. «Ефен, наконец-то ты ответил. У меня в руках твой секрет скоростной прокачки. Если не хочешь стать врагом всего города Белой реки, подчиняйся мне. В противном случае я выложу доказательства на официальный сайт. Я думаю, что многие гильдии заинтересовались бы секретом прокачки твоих товарищей по команде, и они сделают все возможное, чтобы разобраться с тобой». В этот раз нестабильное разрушение говорил быстро, опасаясь, что Ши Фэн снова повесит трубку. Я спросил: «Кто ты? Какой смысл у всей этой чепухи?» «Ты свинья?» – требовательно спросил Ши Фэн. «Ты свинья. Каждый в твоей семье – свинья. Я – нестабильное разрушение. Я знаю, что ты знаешь секрет скорости прокачки. Ты должен понимать, в какой ситуации ты сейчас находишься. Если ты посмеешь продолжать говорить со мной таким тоном, я расскажу твой секрет всем остальным. У всех игроков в городе Белой реки начнутся неприятности, и различные крупные гильдии будут охотиться на тебя, чтобы узнать секрет. Когда это произойдет, тебе больше не будет места в сфере бога». Нестабильное разрушение ненавидел, когда его называли идиотом. Теперь, когда Ши Фэн неоднократно назвал его свиньей, он больше не мог этого терпеть. «Что ж, ты действительно свинья. Привет, свинья. До свидания, свинья». После этих слов Ши Фэн тут же отключился звонок, занеся в черный список новый номер. Ши Фэн никогда не был человеком, которому могли бы угрожать, и, что касается угрозы нестабильного разрушения, он вообще не обращал на это внимания. Единственная причина, по которой он не позволил Блэки и одинокому Сноу раскрыться, заключалась в том, чтобы избежать ненужных неприятностей от различных крупных гильдий, поскольку это задержало бы их развитие. Однако, если бы действительно была необходимость в битве, он бы не стал уклоняться. «Мастер Черное Пламя, похоже, вы столкнулись с какой-то проблемой, почему бы вам не позволить Сумеречному Эху, как вашему союзнику, разобраться с этим?» Внезапно к Ши Фэну подошла Акварус и с улыбкой предложила свою помощь. Глава 182. Подсказка о Истребителе Бога. Поскольку звонок Ши Фэна был скрытым, посторонние не могли слышать его разговор с нестабильным разрушением. Однако, хотя Акварус и не могла слышать, что говорил Ши Фэн, она отчетливо чувствовала убийственную ауру, исходящую от его тела. Чтобы подружиться с Ши Фэном и углубить их отношения, Акварус решила воспользоваться шансом и сделать предложение. Ши Фэн понимал намерение Акварус. В ответ он просто улыбнулся и сказал: «Благодарю за беспокойство, мисс Саква. Ничего серьезного, всего лишь раздражающая муха, которую я могу прихлопнуть в любое время. Нам стоит вернуться и продолжить наши деловые переговоры». После отказа Ши Фэна, Акварус не оставалось ничего, кроме как отступить. После чего двое вернулись в приватную комнату ресторана. Однако в этот момент в комнате появился еще один юноша. Этот человек был рыцарем в тяжелой броне. Судя по его виду, он, очевидно, был воином щита. На его спине висел костяной щит в сочетании с изысканным боевым топором черного цвета. Эти две части снаряжения выглядели необычно, и можно было с легкостью сказать, что они были секретно серебряного ранга. Более того, этот человек был похож на Акварус тем, что они оба были на 9 уровне. «Почему ты здесь, блистательный?» – спросил Акварус, удивленная его внезапным появлением. «Я беспокоюсь о том, что другие попытаются вас обмануть. В прошлый раз вы потратили десятки миллионов кредитов и вернулись с кучей бесполезной макулатуры. Этот инцидент вызвал недовольство у многих старейшин. На этот раз вы потратили еще одну крупную сумму денег на покупку различных рут и материалов. Более того, вы даже не уведомили о своих действиях старейшин. Сейчас они в ярости. Я здесь, чтобы сказать, что, в будущем, прежде чем вы начнете действовать, вам понадобится их разрешение. Возвращайся и объяснись с ними. В противном случае, эти старейшины только усложнят тебе жизнь в будущем». Человек по имени Блистательный Бог Войны бросил на Ши Фэна яростный взгляд. Он всегда относился к Акварус как к своей женщине, а Ши Фэн был для него мелким персонажем, недостойным даже его внимания. Тем не менее, этот мелкий персонаж осмелился встретиться с Акварус. Блистательный Бог Войны тотчас потянул Акварус за руку, намереваясь увести ее из этого места. В ответ на провокации Блистательного Бога Войны Ши Фэн лишь пожал плечами. Ему не было абсолютно никакого дела до человека с обезьяны. Акварус хлопнула по руке Блистательного Бога Войны, ее серповидные брови слегка сморщились. После стольких трудностей ей удалось наладить свои отношения с Ши Фэном, и она вот собиралась вступить в деловую дискуссию. Она не ожидала, что Блистательный Бог Войны узнает об этом и решит ей помешать. Если бы между их семьями не было дружеских связей, она бы не обратила на него никакого внимания. «Блистательный, мне нужно обсудить важные вопросы. Возвращайся пока один. Что касается старейшин гильдии, я объяснюсь с ними, когда вернусь», — нетерпеливо сказала Акварус. Для своих сделок с Ши Фэном она всегда использовала собственные деньги и людей. Старейшины гильдии не имели права вмешиваться, не говоря уже о том, что она сама была почетной старейшиной гильдии, поэтому ее положение было похоже на их. Они не имели права вмешиваться в ее дела. Они просто завидовали тому, что она заработала много денег, и они хотели получить кусочек пирога. Блистательному Богу Войны оставалось только сдаться. «Если ты не хочешь идти, я буду рядом, чтобы защитить тебя. Это помешает другим тобой воспользоваться», — сказал Блистательный Бог Войны, посмотрев на Ши Фэна. Его слова разозлили Акварус. Она и Ши Фэн собирались обсудить конфиденциальные торговые секреты. Как она могла позволить Блестящему Богу Войны слушать? «Нет, ты должен вернуться», — холодно сказала Акварус. Услышав слова Акварус, возмущение Блистательного Бога Войны только выросло. Он гневно посмотрел на Ши Фэна, тайно отправив ему сообщение. «Я старейшина Сумеречного Эха. Брат, лучше знай свое место и беги. Аква – моя игрушка, поэтому тебе больше не разрешается с ней связываться. Если я обнаружу, что ты пошел против моей воли, будут последствия». Обычно никто не осмеливался бросать ему вызов ввиду его положения. Всякий раз, когда он сталкивался с неприятной ситуацией, ему просто нужно было раскрыть свою идентичность, и другие немедленно убегали, поджав хвосты. И Ши Фэн не будет исключением. После того, как Ши Фэн увидел сообщение, он невольно засмеялся. «Кажется, этот Блистательный Бог Войны прибыл, чтобы вызвать проблемы, не разобравшись в ситуации. Ик обезьяны, для него это слишком щедро. Его реальный ик может не соответствовать даже собачьему. Неудивительно, что Сумеречное Эхо не могло развиваться на ранних стадиях игры. Все из-за этого дурака. Мисс Аква, у меня есть кое-что, что вы хотели бы видеть», — сказал Ши Фэн, улыбнувшись. Акварус стало очень любопытно, что Ши Фэн покажет ей на этот раз. Так как Блистательный Бог Войны осмелился угрожать Ши Фэну, ответ не заставит себя долго ждать. Он переслал сообщение Блистательного Бога Войны Акварус. Ши Фэн хотел, чтобы этот дурак знал, что нужно быть осторожным со своими словами и сообщениями. В противном случае, будут последствия. «Блистательный Бог Войны, убирайся с глаз моих, немедленно. Я не хочу видеть тебя. Я обязательно расскажу об этом дяде и тете. Учитывая брачные договоренности между нашими двумя семьями, с этого момента даже не думай об этом». Как только Акварус прочитала сообщение, Ее лицо тут же побагровело. Ей уже не нравился блистательный бог войны. Не говоря уже о попытках отогнать Шифена, он осмелился назвать ее своей игрушкой. Блистательный бог войны был сбит с толку. Прежде чем он успел даже удивиться, почему Акварус хотел разорвать их отношения, она уже выгнала его из комнаты. «Мне жаль, что вам пришлось увидеть это», — извинилась Акварус. «Ничего, я привык к такому», — сказал Шифен. «Давайте продолжим обсуждение нашей сделки». В этот момент блистательный бог войны начал громко ругаться за дверью. «Черное пламя, ты, отвратительный маленький человечек, ты на самом деле смеешь подставлять меня. Убирайся прямо сейчас, я бросаю тебе вызов на дуэль. Проигравший стирает свой уровень до нуля, осмелишься принять его. Что, можешь подставить меня, но не можешь принять мой вызов?» Как только Шифен и Акварус собирались возобновить деловые переговоры, блистательный бог войны наконец все понял. Шифен переслал его сообщение Акварус. Он действительно не думал, что такое произойдет. Его прошлые уловки, которые никогда не подводили, были фактически бесполезны против Шифена. Однако, чтобы искупить свою вину, ему оставалось только настаивать на том, что Шифен его подставил. «Мастер Черное Пламя, мне искренне жаль, я немедленно прогоню его». Это был первый раз, когда Акварус поняла, насколько отвратителен блистательный бог войны. Его ИК был отрицательным. Как игроки могут изменять сообщения ИК других людей? Не нужно. Здесь частично есть и моя вина, поэтому позвольте мне разобраться с этими словами. Шифен поднялся со своего места и вышел из приватной комнаты. «Черное пламя, ты, подлый маленький человечек, наконец-то осмелился показать себя. Если ты мужчина, прими мой вызов. Если проиграешь, скажешь Акварус, что подставил меня. Ну что, хватит смелости», — продолжал издеваться блистательный бог войны. «Что если ты проиграешь?» — сказал Шифен, засмеявшись. «Ха-ха-ха, могу ли я проиграть?» Блестящий бог войны был несравненно высокомерен. Он достал карту и пренебрежительно сказал: «Если тебе действительно повезет выиграть, этот предмет будет твоим. Я получил эту карту только после того, как создал команду из сотен элит, чтобы убить дикого босса 10-го уровня. Это единственный дроп». Поначалу Шифена почти не заинтересовала карта. В конце концов, он хорошо разбирался в сфере бога. Если это была карта, полученная в какой-то другой стране, она не имела для него никакого значения. Однако он заинтересовался в тот момент, когда заметил символ пепельного клинка на обратной стороне карты. Пепельный клинок был знаком истребителя бога. Как правило, такой знак имеют только предметы, связанные с ним. «Мастер Черное Пламя, ты не обязан соглашаться. Он – воин щита, поэтому он имеет огромное врожденное преимущество при работе с классами физического типа. Кроме того, алмазный страж, который он носит, является комплектом таинственно-железного ранга 9 уровня. Его оружие и щит также являются предметами таинственно-железного ранга 9-го уровня, и у него более 1400 хп. Более того, он владеет мощными приемами. Даже 2-3 эксперта класса физического типа, атакующие вместе, будут для него ничем». Поспешила остановить Акварус. «Для мечника это просто сродни самоубийству. Более того, Черное Пламя было всего лишь кузнецом. Его боевое мастерство в лучшем случае было ниже среднего. Что, боишься?» Блистательный бог войны продолжал издеваться. «Хорошо, я согласен», — с улыбкой ответил Шифен. Глава 183. Особое состояние. «Что ты сказал?» Блистательный бог войны был ошеломлен. «Конечно, я принимаю твой вызов», — улыбнулся Шифен. После подтверждения Шифенв, блистательный бог войны понял, что не ослышался. Первоначально он думал, что Шифен тут же отклонит его вызов, узнав, насколько он страшен. Он даже думал о том, как спровоцировать или разозлить Шифена, чтобы тот принял его вызов. Однако, похоже, он просто потратил время впустую. Он действительно встретил дурака с проблемами психики. Акварус объяснила Шифену, насколько он силен, но он все еще с радостью согласился. Впрочем, его это устраивало. «Я не думал, что у тебя хватит смелости. Если ты согласен, давай выйдем на улицу. Будь уверен, смерть будет быстрой и безболезненной. Ха-ха-ха». Сказав это, блистательный бог войны засмеялся и направился к выходу из ресторана. «Мастер Черное Пламя, тебе действительно не стоило соглашаться. Хотя он обычно запугивает других лишь своим авторитетом, по силе он входит в пятерку лучших среди всех воинов щита в сумеречном эхе. Более того, его снаряжение, алмазный страж, таинственно-железного ранга, в то время как его гигантский медвежий топор, секретно-серебряного ранга. «А ты, всего лишь кузнец, это самоубийство», с тревогой сказала Акварус, подойдя к Шифену. Акварус имела четкое представление о силе блистательного бога войны. Он использует любую возможность, чтобы унизить Шифена и отомстить за предыдущий инцидент. Если Шифен будет унижен, как она сможет продолжить с ним сотрудничество? Она уже потратила столько усилий и приобрела столько ковочных материалов. Сотрудничая с Шифеном, она могла бы заработать большую сумму денег. Однако, теперь блистательный бог войны все это разрушил. В данный момент ей хотел разорвать его на части. «Мисс Аква, спасибо, что сообщили мне об этом. Я прекрасно понимаю ситуацию», — поблагодарил Шифен. «Хорошо, что понимаешь», — с облегчением вздохнула Акварус, услышав слова Шифена. Первоначально Акварус хотела сказать: «Тогда позволь мне заняться этим вопросом». Однако Шифен прервал ее, сказав: «Можете быть уверены, что я очень быстро с ним справлюсь». После Шифен также вышел из ресторана, оставив позади ошеломленную Акварус. Наверное, Шифен неправильно ее понял. Он уверенно отправился на дуэль. Акварус начала подозревать, что она сама что-то неправильно сказала, раз Шифен подумал, что блистательный бог войны был слаб. Обычно, в городе, дуэли можно проводить на улицах. Тем не менее, прежде чем дуэль может произойти, обе стороны должны согласиться с правилами и условиями. В противном случае, это просто нападение, и охранники лично уничтожат и посадят в тюрьму игрока, инициировавшего атаку. В тот момент, когда Шифен вышел из ресторана, блистательный бог войны послал вызов на дуэль. Более того, он уже установил награды и наказания. Для начала было необходимо только официальное согласие Шифена. Так как правила были беспрекословными, как только обе стороны выражают свое согласие, не будет никакой возможности избежать вознаграждения или наказания. Даже если игроки не захотят передать предметы, которые были поставлены, система все равно автоматически передаст предметы победителю. Проигравший также понесет наказание, согласованное до поединка. Шифен не мог не признать, что у блистательного бога войны было действительно жестокое сердце. Условием для проигравшего было немедленное падение до ноль уровня, что разрушило бы его усилия по повышению уровня за последние несколько дней. У проигравшего также будет огромный разрыв в уровнях с большинством нынешних игроков. Ему будет очень трудно догнать уровни большинства. «Если проблем нет, нажми кнопку «Согласиться», — сказал блистательный бог войны и холодно улыбнулся. Шифен быстро пробежался взглядом по условиям. Убедившись, что проблем нет, он нажал «Согласен». «Тогда давай начнем этот бессмысленный поединок». Сразу после того, как Шифенг нажал кнопку «Согласиться», в воздухе появились гигантские цифры. Это был 10-секундный таймер обратного отсчета до начала поединка, и игрокам было дано это время для подготовки к предстоящему бою. «Ха-ха-ха, малыш, хотя этот поединок и будет очень скучным, так как ты осмелился оклеветать меня перед Акварус, я попытаюсь сделать его немного веселее. Я покажу тебе, в чем действительно заключается разница в силе и каково это — испытывать мучительную борьбу». С этими словами блистательный бог войны поднял свой щит и топор. На его лице была зловещая улыбка. Он был похож на голодного волка, охотящегося на свою добычу. В этот момент Акварус вышла из ресторана. «Мне конец», — в отчаянии подумала Акварус. Не говоря уже о том, что Шифен определенно проигрывал, текущее состояние блистательного бога меча было чрезвычайно опасным. Есть вероятность, что он сведет Шифена с ума. Акварус редко видела блистательного бога войны в таком состоянии. В прошлый раз он убил небольшую гильдию в несколько сотен игроков. Она не думала, что блистательный бог войны сегодня снова впадет в это состояние. Обычно он был очень высокомерен и безумно смеялся во время боя. Только войдя в чрезвычайно возбужденное состояние, он мог показать такой зловещий и жестокий вид. В таком состоянии он был действительно словно кровожадный берсерк. Даже в обычном состоянии блистательный бог войны был в пятерке лучших воинов щита в сумеречном эхе. Вполне возможно, что в нынешнем состоянии он мог занять первое место.